Думаю, что мне придется уехать в Ярмут и там остаться. Если б ты уехала куда-нибудь подальше, тогда бы я тебя совсем потерял, — сказал я, слегка оживившись. Но там я смогу тебя видеть хотя бы изредка, дорогая моя Пегати, ведь это не на другом конце света, правда? Да нет же, что вы, Господь с вами! — воскликнула в страшном возбуждении Пегати. — Покуда вы здесь, мой мальчик, я буду приезжать непременно раз в неделю, чтобы на вас поглядеть. Раз в неделю непременно. Я почувствовал, что это обещание освободило мою душу от тяжкого бремени, но это было еще не все, ибо Пегати продолжала. — Видите ли, Дэви, сначала я поеду к брату, как и в прошлый раз, недели на две. Поеду, чтобы оглядеться и хоть немножко прийти в себя. Вот я и подумала, раз они теперь не нуждаются в вас, пожалуй, вам позволят поехать со мной. Если что-нибудь могло доставить мне удовольствие в это время, не считая перемены в отношении ко мне окружающих меня людей, кроме, конечно, Пегати, то это был именно такой план. Мысль о том, что я снова увижу вокруг себя открытые, честные лица, обращенные ко мне с такой доброжелательностью, мысль о том, что вновь наступит мирное, радостное воскресное утро, когда звонят колокола, шуршат камешки, скатывающиеся в воду, и сквозь туман видны очертания кораблей, мысль о наших прогулках с малюткой Эмли и о том, как я буду рассказывать ей о своих горестях, отвлекаясь и забывая о них в поисках ракушек и камешков на морском берегу, эта мысль осенила мою душу покоем. И сейчас же меня охватила тревога, даст ли свое согласие мисс Марстон. Но вскоре тревога рассеялась, ибо мисс Марстон как раз во время нашей беседы производила свой вечерний осмотр кладовой, и Пегати, не мешкая, затронула эту тему с храбростью, меня поразившей. «Мальчик там совсем разленится, а лень — корень всех зол», — сказала мисс Марстон, заглядывая в банку с пикулями. «Но, по моему мнению, решительно все равно, где он будет лентяйничать, здесь или там». «У Пегати...» Я это видел, был наготове резкий ответ, но ради меня она проглотила его и ничего не сказала. Промычала мисс Марстон, все еще созерцая пикули. «Но более важно, я бы сказала, значительно более важно, чтобы мой брат был избавлен от неприятностей и волнения, и потому я готова дать свое согласие». Я поблагодарил ее, не выражая никакой радости, чтобы она не отреклась от своих слов. Это было благоразумно, в чем я убедился, когда она бросила на меня из-за банки с пикулями такой кислый взгляд, словно ее черные глаза вобрали в себя все содержимое банки. Однако разрешение было дано, и оставалось в силе. И когда месяц истек, Пегати вместе со мной была готова к отъезду. Мистер Баркис вошел в дом за пожитками Пегати. Я никогда еще не видывал, чтобы он входил в садовую калитку, но на сей раз он вошел в дом. Взвалив на спину самый большой сундук и выходя с ним из дому, он бросил на меня взгляд, показавшийся мне многозначительным, если допустить, впрочем, что лицо мистера Баркиса могло выражать нечто многозначительное. Пегати, конечно, была грустна, покидая дом, где она провела столько лет, и к двум обитателям которого, к моей матери и ко мне, она была привязана больше всех на свете. Да к тому же, рано утром она побывала на кладбище и теперь уселась в повозку, прикрывая глаза носовым платком. Покуда она пребывала в таком состоянии, мистер Баркис не подавал признаков жизни. Он сидел на своем обычном месте, в обычной своей позе, похоже на огромное чучело. Но когда Пегати начала поглядывать по сторонам и заговорила со мной, он кивнул головой и несколько раз ухмыльнулся. Я не имел ни малейшего понятия, кем или чем это было вызвано. «Какой «Прекрасный день, мистер Баркис», — сказал я, желая быть учтивым. «Неплохой», — сказал мистер Баркис, который был весьма сдержан в своих речах и часто уклонялся от прямого ответа. «Пегати уж совсем оправилась, мистер Баркис», — заметил я, чтобы доставить ему удовольствие. «Да ну», — сказал мистер Баркис. Поразмыслив об этом с видом крайне проницательным, мистер Баркис вперил в нее взгляд и спросил. «Совсем оправились?» Пегати засмеялась и ответила утвердительно. «В самом деле, а?» — проворчал мистер Баркис, подсаживаясь к ней на скамейку и подталкивая ее локтем. «В самом деле оправились, а? Как?» При каждом вопросе мистер Баркис придвигался к ней все ближе и все подталкивал ее локтем. В конце концов мы все очутились в левом углу повозки, и меня так притиснули, что сил не было выносить. Пегати обратила внимание мистера Баркиса на мои страдания, и он тотчас же стал помаленьку отодвигаться. Но я не мог не заметить, что, по его мнению, он напал на прекрасный способ выражать свои мысли и чувства тонко, изящно и ясно, избавляясь вместе с тем от необходимости придумывать тему для разговора. В течение некоторого времени он явственно посмеивался по сему поводу. Затем он снова повернулся к Пегати и, повторяя «в самом деле оправились», навалился на нас, как и раньше, так что я чуть был не вздохнулся. В конце концов я начал вскакивать со скамейки, едва завидев, что он приближается, и спускался на подножку, якобы для того, чтобы полюбоваться окрестностями, и это очень меня вручало. Мистер Пегати и Хэм поджидали нас на том же месте, что и в прошлый раз. Каждый из них взял по сундуку из пожитков Пегати, и мы двинулись в путь. И вдруг, отстав, Пегати спросила меня: «Дэви, дорогой, что бы вы сказали, если бы я решила выйти замуж?» «Что ж, разве ты любил бы меня меньше, чем теперь, Пегати?» — отозвался я после некоторого раздумья. «Ну так ответьте, мой ненаглядный, что бы вы на это сказали?» «Если бы вы решили выйти замуж за мистера Баркиса?» «Да», — ответила Пегати. «Я сказал бы, что это хорошо». «Да, да, мой милый», — сказала Пегати, стиснув меня в своих объятиях. «Я думала об этом днем и ночью, думала и так, и этак, и, надеюсь, все будет хорошо. Но покуда что, Дэви, будем об этом помалкивать. Если я постараюсь исполнять свой долг по отношению к нему, моя будет вина, если я совсем не оправлюсь», — заключила Пегати, расхохотавшись от всей души. Эта цитата из мистера Баркиса была так уместна и так нас позабавила, что мы смеялись без конца и были в прекрасном расположении духа, когда завидели дом мистера Пегати. Он был таким же, как и раньше, разве что... мне показалось, чуть-чуть съежился. И также ждала нас у двери миссис Гаммидж, словно с той поры не сходила с места. И в доме ничего не изменилось. Даже морские водоросли в синем кувшине стояли у меня в спальне. Я пошел в сарай поглядеть, что там делается, и в том же самом углу, сбившиеся в кучу омары, крабы и креветки, были одержимы все тем же желанием ущипнуть за палец весь свет. Но нигде не было видно малютки Эмли. Я спросил мистера Пегати, где она. «Она в школе, сэр», — ответил мистер Пегати, отирая пот со лба после того, как опустил на пол сундук Пегати. «И она вернется», — он взглянул на голландские часы, — «этак через полчасика. Нам всем ее не хватает, будьте уверены». Миссис Гаммидж застонала. «Смотри веселей, мамаша!» — воскликнул мистер Пегати. «Ох, я такая чувствительная!» — сказала миссис Гаммидж. «Я одинокая, бедное создание, и только ей одной не стою поперек дороги». Хныкая и покачивая головой, миссис Гаммидж принялась раздувать огонь. Покуда она занималась этим делом, мистер Пегати окинул нас взглядом и прошептал, прикрывая рот рукой: «Это она думает о старике». Я правильно заключил, что расположение духа миссис Гаммидж отнюдь не изменилось к лучшему со времени моего пребывания здесь. Итак, дом по-прежнему был, вернее, должен был быть очаровательным, но почему-то он мне показался иным. Я в нем как будто бы разочаровался. Может быть, потому что малютки Эмли не было дома. Я знал, какой дорогой она пойдет домой, и тотчас же отправился ей навстречу по тропинке. Скоро вдали показалась какая-то фигурка. Я узнал Эмли. Она была все еще мала ростом, хоть и подросла с той поры. Но когда она приблизилась, я увидел ее синие глаза, ставшие еще синее, ее щечки с ямочками, лицо еще более ясное, чем раньше. Когда я увидел всю ее, похорошевшую и повеселевшую, я внезапно почувствовал странное желание прикинуться, будто не знаю ее, и пройти мимо с таким видом, словно я смотрю куда-то вдаль. Если не ошибаюсь, я не раз так поступал в дальнейшей моей жизни. Малютка Эмли ничуть не смутилась. Видела она меня прекрасно, но вместо того, чтобы повернуться и окликнуть меня, со смехом убежала. Мне ничего не оставалось делать, как побежать за ней, а она бежала так быстро, что я нагнал ее только у самого дома. «Ах, это ты!» — воскликнула малютка Эмли. «Но ты-то знала, что это я, Эмли!» — сказал я. «А ты не знал?» — сказала Эмли. Я хотел было ее поцеловать, но она прикрыла алый ротик руками и заявила, что теперь она уже не маленькая. Еще громче смеясь, вбежала в дом. Казалось, ей нравилось меня дразнить, и перемена в ее обращении со мной меня очень удивляла. Чай был уже на столе, наш сундучок стоял там же, где раньше, но вместо того, чтобы подсесть ко мне, она уселась рядом с ворчавшей миссис Гаммидж, а когда мистер Пегати осведомился о причине, она тряхнула головой, так что волосы упали ей на лицо, и только засмеялась. «Кошечка», — сказал мистер Пегати, ласково и поглаживая ее своей огромной рукой. «Так оно и есть, кошечка, так оно и есть, мистер Дэви», — вскричал Хэм, затем уселся и, ухмыльнувшись, уставился на нее с изумлением, в котором сквозил восторг, вследствие чего лицо его стало багровым. Да, все баловали малютку Эмли, а больше всех мистер Пегати, от которого она могла добиться чего угодно, стоило ей только подойти к нему и прижаться щечкой к его жестким бакенбардам. Такое мнение сложилось у меня, когда я увидел, как она это проделывает, и, по-моему, мистер Пегати был совершенно прав. Она была так мила, так нежна по натуре, в ее манере держать себя было такое лукавство и вместе с тем такая застенчивость, что она пленила меня еще сильнее, чем прежде. И у нее было доброе сердце. Когда мы уселись после чая у камелька, и мистер Пегати, попыхивая трубкой, намекнул на понесенную мною утрату, слезы показались на глазах малютки Эмли. И она бросила на меня через стол такой сочувственный взгляд, что я был бесконечно ей признателен. «Но здесь, сэр, есть еще сирота», — сказал мистер Пегати, забирая в ладонь кудри малютки Эмли и пропуская их между пальцев, словно это была вода. «А вот и еще один», — тут он ткнул рукой в грудь Хэма, «хотя уж он-то мало похож на сироту». «Если бы вы были моим опекуном, мистер Пегати, я не чувствовал бы себя сиротою», — сказал я, тряхнув головой. «Здорово сказано, мистер Дэви! Ух, как здорово!» — восторженно воскликнул Хэм. «Ура! Здорово сказано! Лучше и сказать нельзя! Ура!» И он, в свою очередь, ткнул мистера Пегати рукой в грудь, а малютка Эмли встала и поцеловала мистера Пегати. «А как поживает ваш друг, сэр?» — обратился ко мне мистер Пегати. «Стирфорд?» — осведомился я. «Так вот как его зовут!» — воскликнул мистер Пегати, поворачиваясь к Хэму. «Я знал, что это как-нибудь в этом роде!» «Вы говорили Раддефорд!» — смеясь возразил Хэм. «Ну, если не Раддер, так Стир!» «А это все равно!» — отпарировал мистер Пегати. «Как он поживает, сэр?»